Как-то я спросил Жукова, что дала ему служба в советской армии. Георгий Константинович ответил: «Все, чего я достиг». Помолчав, он добавил: «В июне 45-го года Калинин вручил мне третью звезду Героя Советского Союза. Я очень горд столь высокой оценкой моих заслуг. Вся моя жизнь неотделима от советской армии. И сейчас скажу, что с гордостью ношу военный мундир. А тем, кто собирается стать военным, я бы дал совет учиться у героев войны. Человек, который не раз глядел смерти в глаза, хороший учитель молодежи. Самое святое для нас всех — беречь Родину. Служить ей каждым ударом сердца, как говорил Кирилл Афанасьевич Мерецков». Первая встреча Семена Михайловича с Мерецковым произошла в мае 1920 года. Тогда группу красных офицеров из Академии Генерального штаба, в числе которых был и Мерецков, направили на стажировку на Южный фронт. В Харькове, где находились командующий фронтом Егоров и член РВС фронта Сталин, слушатели распределяли по войскам. Мерецкова и других командиров направили в конармию. Перед отъездом их лично инспектировал Сталин. «Учтите, товарищи, — говорил он, — вы идете в первую конную армию, чтобы укрепить ее штабы. Тому, кто не знает, что такое лошадь, в конармии делать нечего». «Не зря Сталин завел с красными офицерами такой разговор, — заметил Буденный. — Нет, не зря. Тогда лошадь была главным оружием бойца, а иной товарищ не умел ездить на коне. Куда уж ему в атаку идти, и себя, и лошадь загубит. Потому-то мы с Ворошиловым просили прислать нам таких красных офицеров, которые в лошади толк понимают. Но с Мерецковым дело было проще. Он знал не только, чем пахнет лошадь, но и в бою был лихим, бесстрашным. Однако храбрость, как справедливо говорят в народе, это до конца осознанная ответственность, продолжал маршал. Она была присуща Мерецкову. Сразу же после гражданской войны он активно включился в работу по дальнейшему укреплению молодой, недавно родившейся в боях Красной Армии, и вскоре выдвинулся в число замечательных военачальников. Мне было приятно работать с ним в наркомате обороны, мы вместе выезжали на учения. Маршал припомнил лето 1940 года. Буденный тогда собрался съездить на юг с инспекцией по военным конным заводам. Прибыл к наркому обороны Тимошенко, чтобы уточнить ряд вопросов, а тот ему и говорит: «Знаю, Семен Михайлович, что без лошадей ты жить не можешь. И все же поедешь позже. Я только отдал приказ о проведении в округах тактических учений с боевой стрельбой. Первое такое учение проведем в Московском военном округе. А тебе, командующему округом, как говорят, и карты в руки. Лагеря готовы принять войска и боевую технику?» «Готовы, Семен Константинович». Нарком обороны поручил Буденному все детали уточнить с генералом Мерецковым. «Я знаю, ты его любишь, еще в конармии его опекал», — добавил Тимошенко. Хотя тема учений была не новой, к ним готовились тщательно. Новым было лишь то, что впервые применяли боевые снаряды и патроны. На учениях присутствовали Тимошенко, Шапошников, начальник артиллерии Кулик, заместитель наркома Мерецков и другие. В ходе учений артиллерия и танки вели стрельбу боевыми снарядами, а пехота наступала, ведя огонь из стрелкового оружия. Тимошенко дал учению хорошую оценку и принял решение такие же учения провести во всех округах. «А вам, Семен Михайлович, — сказал на разборе учения, — советую не в танк садиться, а быть на КП и руководить войсками. Это в гражданскую войну с шашкой наголо мы мчались за вами в атаку. Но те времена давно прошли, да и танк не лошадь». А произошло следующее. Буденный находился на КП. Но вот ему доложили, что танки пошли в атаку на позиции артиллеристов. Наблюдая в бинокль за развитием боя, Буденный видел, что не все экипажи действуют уверенно. Тогда он сел в головную машину и возглавил атаку. Нарком обороны не заметил, когда исчез Буденный. Он хотел отдать какие-то распоряжения, и, не найдя его, недоуменно пожал плечами. Вскоре Буденный возвратился на танки. Тимошенко сердито бросил в полголоса: «Кто вам разрешил участвовать в атаке?» Убежал командующий, «А мы тут его ищем», — усмехнулся Шапошников.